Глава 35. Где планам ночных драконов пришел конец. Прикосновение мага, как и в прошлый раз, лишило меня магических и физических сил, так что на пол я рухнула безвольной куклой. Последнее, что успела, сжать правую руку в кулак. Именно там, на указательном пальце, был перстень. А шип я зажала в кулаке. Духи рода Фалькорнов поспешили на помощь. Первый контроль взяла Брунхильда. «Пустите меня, я этому магу всю его магию вырву с корнем!» С боевым кличем воительница попыталась броситься на врага, но ничего не вышло. Я осталась неподвижна. Потом был Малкольм с пафосными заявлениями. «Пойди прочь, оставь мою любовь в покое!» Но с моих губ не сорвалось ни слова. Лолетте и той не удалось предложить себя, то есть меня, магу. Духи пытались помочь, но тщетно. Вселяясь в мое тело, они были бессильны, так же, как и я. «Вот гадость!» — сплюнула Брунхильда, признавая свое поражение. «Весьма удручающе!» — вздохнул Соломон. «Похоже, нам не достает сил, чтобы справиться с этой магией». Между тем маг склонился надо мной, и я узнала Ноа. Так это все младший брат Родрика. Именно его прикосновение парализовало меня. Из разговоров братьев я поняла, что младший явно умнее и уравновешеннее старшего. Но, как выяснилось, он еще и опаснее. Ох, не на том брате я сосредоточилась, надо было в первую очередь разбираться с Ноа. Окинув мое тело скучающим взглядом, он снял сюртук и надел на меня. Хоть голый не оставил, и на том спасибо. Вот только, просовывая мою руку в рукав сюртука, Ноа заметил перстень и нахмурился. Он явно узнал реликт. Ночной попытался снять перстень, но парализованные пальцы застыли намертво. Не разжать. После нескольких минут тщетных попыток Ноа плюнул на это дело и, взвалив меня на плечо, куда-то понес. «Не нравится мне это!» — ворчала всю дорогу Брунхильда. «Ненавижу быть слабой!» «Ты-то чего нервничаешь?» — зевнула Лолетта. «В случае чего пострадает Райан, а не мы». «То есть она любит всех подряд, кроме меня? Что я ей сделала?» «Ах да, постоянно мешаю наслаждаться сильными мужскими руками». «Отлучу от дела!» — пригрозила я, и духи притихли. «Лучше думайте, что теперь делать?» Ответить они не успели. Ну а как раз добрался до цели подозрительно знакомой двери. Не сосчитать, сколько раз за эти дни я мухой влетала в ее замочную скважину. Да это же покои Родрика. Младший брат принес меня прямиком к старшему. Плохи мои дела. Родрик не похож на того, кто прощает обидчиков. Наверняка захочет отомстить за поруганную прическу. А я, как назло, не способна дать отпор. «Смотри, кого я нашел!» — весело сообщил Ноа, внося меня в покои брата. Родрик к этому времени уже проснулся. Действие успокоительного оказалось недолгим. «Жаль, значит, отсрочки у меня нет». Он сидел, сгорбившись в кресле возле камина, но, увидев меня, резко выпрямился. Серые глаза ночного дракона заблестели, в них вернулась жизнь. «Попалась, гадина!» — обрадовался Родрик. «Сейчас я отомщу за все мои страдания!» Пройдя в спальню, Ноа сбросил меня на кровать, как мешок с крупой. «Поаккуратнее, я живая, все чувствую. Пока что». Родрик был тут как тут, хихикал и потирал руки, предвкушая расправу надо мной. «У нее на руке реликт», — предупредил Ноа. «Пальцы не разжимаются, и я не смог его снять. Надо бы выяснить, как она его вернула. Возможно, во дворце есть предатель». «В таком состоянии она не сможет воспользоваться реликтом», — отмахнулся Родрик. «Ты пока поищи шпиона. Наверняка она действовала не одна». «Хочешь, чтобы я ушел?» «Да, оставь меня с ней наедине», — потребовал Родрик. «Не забывай, что она нужна нам живой», — напомнил Ноа старшему брату. «Не переживай, есть масса способов навредить, не убивая». Мне категорически не понравилась усмешка Родрика и безумный блеск в его глазах. «Будь с ней осторожнее», — попросил напоследок Ноа. «Не учи меня!» — огрызнулся Родрик. Глядя, как уходит Ноа, я отчаянно рвалась вслед за ним. Увы, только мысленно. Физически и магически я была по-прежнему парализована. И, судя по прошлому опыту, продлится это долго. Едва младший брат ушел, как Родрик запер дверь. Он не просто остался со мной наедине. Он позаботился, чтобы нам никто не помешал. Неужели будет насиловать? В этом есть смысл. Обесчестив, он отомстит и мне, и Кайвину. Дракону для ритуала нужна чистая девушка. Таковы правила. Одним махом Родерик лишит меня невинности, а Кайвина избранной. Я бы обмерла от ужаса, но и так не пошевелиться. Кричать тоже не могла, как и бороться. Духи и те лишь ругались или сочувствовали. Кошмар, меня будут насиловать, а я даже сопротивляться не стану. Пока Родерик был далеко и что-то искал, роясь в ящиках стола, я просто боялась. Вот он радостно воскликнул «Ага!» и направился ко мне. Чем ближе он был, тем сильнее я паниковала. Дыхание сбилось, а сердце нервно стучало в ребра, словно просясь наружу. Нет, хуже лежать без движения и ждать неминуемого нападения. Родерик подошел вплотную. Я не видела его, так как лежала на спине и смотрела в потолок, но чувствовала его дыхание совсем рядом. «Я заставлю тебя пожалеть обо всем, что ты сделала», — пообещал он и чем-то лязгнул. «Это пряжка ремня? Он снимает штаны?» Вот и все, подтвердились мои худшие опасения. Ужас моего положения немного скрашивали духи. Пока я лежала бревном и ждала своей участи, они искали варианты спасения. И мудрый Соломон, как всегда, дал хороший совет. «Нам не по силам победить магию дракона. Мы всего лишь духи человеческого рода. Но, возможно, у драконьего духа получится». «Точно, Грифс. Шип зажат в моем кулаке, а значит, я могу призвать духа сумеречного рода. Придется позволить ему снова захватить мое тело. Но чего не сделаешь ради спасения». «Я против», — возмутился Малкольм. Но его никто не слушал. Более того, его заткнула лично Брунхильда. Даже она согласилась, что Соломон дело говорит. «Грифс!» — мысленно завопила я. «Тащи сюда свою чешуйчатую задницу, котяра!» — поддакнула Брунхильда. «Дело есть!» Моргнуть не успела, как появился дракон и кот. Сел на прикроватную тумбочку и принялся оглядываться, как ни в чем не бывало. «Кайвин на подходе», — сообщил он. «А ты, как я вижу, меня не послушалась. Опять куда-то вляпалась». «Меня поймали. Нужна твоя помощь», — перебила я. «Даже не знаю», — протянул Грифс. «Я же просил сидеть в кладовой, а ты...» Он покачал головой, всем видом демонстрируя, как он огорчен моим поведением. «Нашел время для нотаций. У меня тут ночь принудительной любви намечается. Нет бы, помог». Родерик как раз залез на кровати, и в руке у него что-то блеснуло. С неудобного ракурса я не рассмотрела, что именно, но заподозрила нож. «Он будет насиловать и резать. А, помогите!» Ночной склонился надо мной и прошептал. «Ну что, ты готова?» «О чем это он?» — всполошился Грифс. «Ах, теперь он заволновался. Еще немного, и было бы поздно. Меня парализовало. Ты должен помочь мне отбиться от поползновения Родрика. Иначе твоему хозяину достанется подпорченная и избранная», — выпалила я мысленную скороговорку и добавила самое важное. «Быстро вселись в меня, я разрешаю». «Руки прочь от моей девочки!» — с боевым кличем Грифс получил контроль над моим телом. «Бей его по наглой драконьей морде!» — вторила ему Брунхильда. Дракон и кот так и сделал. Бум! Родрику прилетело прямо в челюсть. Дух драконьего рода оказался достаточно сильным, чтобы парализатор на него не действовал. Я снова могу двигаться. Хотя бы с помощью Грифса. Но все лучше, чем полное оцепенение. К сожалению, силы Брунхильды в ударе не было, так как мое тело контролировала не она, но эффект все равно вышел отличным. В первую очередь потому, что ночной не ожидал сопротивления от обездвиженной жертвы. Кубарем, скатившись с меня, Родерик упал с кровати на пол, и я ликовала. Сработало! Грифс в самом деле сильный дух. Пусть мое тело и магия до сих пор парализованы, благодаря его контролю я еще поборюсь за свою честь. Месть ночного дракона провалилась, а моя только началась. Спрыгнув с кровати, я распрямилась во весь рост. «Ну как?» — пробормотал шокированный Родерик. «Ну а же тебя парализовал!» «Парализовал, парализовал, да не выпарализовал!» — хмыкнул Гриф с моим голосом. Расслабляться было рано. Родерик все еще опасен. Брунхильда это понимала, а потому, размахивая мечом, давала советы. «Врежь ему между ног! Пусть знает, как девиц портить!» Родерик догадался, будут бить, и проворно вскочил на ноги. То, что происходило дальше, мое сознание наблюдало со стороны, хотя тело было непосредственным участником событий. Странное ощущение. Под командованием Брунхильды Гриф с управляемым телом дрался с Родриком. Воительница говорила, что делать, куда бить, как уклоняться от ударов, а дракон и кот повторял за ее словами. Из них получилась неожиданно хорошая команда. Так как я была слабее физически, в дело шло все, что под руки попадалось. Я швырялась в Родрика вазами, лупила его под носом по голове, приговаривая «Плохой дракон, плохой!» и тыкала в бока канделябром, заменившим несуществующий меч. Жаль, оттаскать за волосы не могла. За короткие пряди не ухватиться. Не вовремя я их отстригла. В итоге эти трое, Брунхильда, Грифс и мое тело, зажали Родрика в угол. С фингалом под глазом и разбитой губой он скукожился на корточках в углу, прикрыв голову руками. «Пощади!» — жалобно простонал Родрик. «Вот это наглость. То есть меня можно в расход, а к нему надо проявить снисходительность? Ты пытался меня изнасиловать?» Возмутилась я мысленно, а Грифс послушно повторил вслух. Он вообще вел себя чрезвычайно покладисто. Хороший драконокотик. «Чего?» — изумление Родрика было таким искренним, что я усомнилась в своих выводах. «Может, я и правда поторопилась?» «Что тогда ты собирался сделать?» — уточнила я. «Я хотел постричь тебя, как ты меня. Волосы за волосы». «Но у тебя был нож». «Ножницы», — поправил Родрик. «Что?» «У меня были ножницы, чтобы стричь». Он указал на что-то позади меня. Может, хотел отвлечь, но я не боялась поворачиваться к нему спиной. Если что, Брунхильда бдит. На полу, судя по блеску, валялось что-то металлическое. Я присмотрелась. Действительно, ножницы. Вот ведь цирюльник недоделанный. Родрика стало откровенно жалко. Я бы рассмеялась, если бы могла управлять телом. Это его страшная-престрашная месть? Какое счастье, когда твой враг чокнутый. Я, конечно, тоже хороша, не разобравшись сразу в глаз. Бестолковый мне достался злодей. Прибить и то совестно. «Отставить драку!» — скомандовала я духом. «Ты чего?» — возмутилась Брунхильда. «Мы почти его прикончили». «Убогих обижать — грех», — вздохнула я, а после попросила Грифса снова меня озвучить. «Ты прости, я психанула, с кем не бывает». «Да и ты на меня зла не держи», — повинился Родрик. «Это все борьба за трон. Она так выматывает». «Ну какой из тебя, господарь Валории?» — покачала я головой. «Оно тебе надо». «А ты знаешь, каково быть изгоем? Это невыносимо!» Скинув голову, ответил Родрик. Понял, что бить не будут, и сразу осмелел. «Уж мне-то не рассказывай об изгоях. Я Альеза, если ты забыл». «Стань я господарем, то отменил бы клеймение Альез». «Не пытайся меня подкупить», — фыркнула я. «Пошли, что ли, чай пить, горе ты мое стриженое». Я помогла Родрику выбраться из угла, и мы перешли в гостиную. С дракой был покончен, бить того, кто слабее, в итоге отказалась даже Брунхильда. Устроившись в креслах возле камина, мы чинно пили чай, пока глава ночных драконов жаловался мне на жизнь. «Думаешь, я не хочу найти истинную пару? Еще как хочу. Мечтаю», — рассказывал он. «Но магия ночных драконов слишком сложна для человеческих женщин. Они не могут ее принять. Поэтому у нас никогда не будет истинной пары. А без нее мы слабы», — вздыхал он. «Ночные изгои в мире драконов». «Это печально», — согласилась я. «Но неужели из-за этого ты решил захватить трон Валории?» «Вообще-то стремление к власти у драконов в крови», — оправдался Родрик. «Мы такими рождаемся. Если бы я пришел к власти, я бы запретил всем драконам создавать истинные пары». «И тогда вы бы уже не были слабыми на их фоне», — хмыкнула я, осознав его план. «Силы бы сравнялись». Мы мирно беседовали, когда дворец содрогнулся в первый раз. Сразу после этого раздался жуткий рев, а затем стены затряслись с новой силой. «О, кажется, это за мной», — заметила я. К этому времени к телу уже вернулась подвижность, и Грифс отдал контроль обратно мне. Хотя магия все еще оставалась парализованной. Но она и в прошлый раз дольше отходила. «Кайвин вызывает меня на бой», — ужаснулся Родрик. «Он же меня убьет». Ночной резко побледнел, а после плюхнулся на колени и пополз к моему креслу. «Умоляю, останови его!» — вцепился он в мои ноги. «Не уверена, что обладаю такой властью над сумеречным драконом», — пробормотала я. Наш диалог проходил под землетрясение. Вещи падали со своих мест, по стенам шли трещины, люстра раскачивалась под потолком, вот-вот рухнет. Но вдруг все стихло, так же внезапно, как началось. Мы с Родриком с опаской прислушались. Как-то это подозрительно. И точно. Вскоре последовал новый удар. На этот раз прямиком в дверь покоев, где мы сидели. Дверь не выдержала и рухнула. В гостиную ворвался разъяренный Кайвен, почему-то замотанный в штору. Его вид так меня удивил, что я застыла с открытым ртом. Окинув взглядом меня в мужском сюртуке на голое тело и Родрика на коленях передо мной, Кайвен взревел. «Он тебя тронул!» Я покосилась на Родрика. Судя по его виду, фингалу, торчащим волосам, дергающемуся глазу, обижала его скорее я. Натравить на него еще и сумеречного дракона будет совсем жестоко. Ему вон еще дворец восстанавливать. «Нет, он был мил и гостеприимен. Я неплохо провела время», — ответила я. «Последнее, кстати, чистая правда». Кайвен резко вздохнул, но легкие не заполнились и наполовину. Грудную клетку словно оковами сдавило. Взгляд споткнулся на голых девичьих коленках. Злость вмиг притупилась, а настроение приподнялось. Благо просторная штора, кое-как намотанная вокруг бедер, это скрыло. Последний оплот сопротивления пал, пока Кайвен любовался этими коленками. «Альеза, неподходящая пара для сумеречного дракона?» «Да кто это сказал? Пусть повторит ему в лицо». «Семья воссоединилась, как это трогательно!» — всхлипнул Грифс. «Ты плачешь?» — мысленно удивился Кайвен. «Это просто дождь!» — отмахнулся хвостом дух. «Мы в гостиной». «Не будь занудой!» — фыркнул Грифс. «Лучше займись избранной, а то ее чужой мужик при живом муже за голые коленки трогает». Кайвен глянул на Родрика, и тот, прямо как был на коленях, отполз от Рояны подальше. Осознал, что находится в опасной близи к чужой избранной, смертельно опасной. Но Рояна тоже хороша. Он места себе не находил, чуть разум не потерял от тревоги и беспокойства, а она говорит, что неплохо провела время. Даже сейчас она не торопилась броситься ему на шею, а он, дурак, рассчитывал на поцелуй благодарности. Похоже, зря. «Почему на тебе мужской сюртук?» Ревнивый дракон внутри Кайвена не желал успокаиваться. «Ах, это!» — Райан обеспеченно махнул рукой. «Все дело в смене обличья. Ты знаешь ли, тоже одет не по последней моде», — намекнула она на штору. За спиной Кайвена тут же засуетился Ноа, требуя доставить одежду дорогим гостям. Минуты не прошло, как слуги торжественно внесли два комплекта — для Кайвена и для Райаны. А посреди комнаты поставили ширму, чтобы они могли одновременно одеться. Ночные драконы благоразумно покинули гостиную. Они уже сдались на милость победителю, но их судьбу Кайвену еще предстояло решить, а пока он и Рояна спешно одевались, стоя по разные стороны ширмы. Точнее, это Рояна одевалась, а Кайвен... Он застыл, будучи не в силах отвести взор от девичьего силуэта. Кто догадался поставить свечу позади Рояны так, чтобы тень ее фигуры четко выделялась на полотне ширмы? Он заслужил награду. Метка звала, влечение жгло вены, но не тонкая ширма удерживала Кайвена на месте. Ее он легко снесет взмахом руки. Впервые в жизни он боялся быть отвергнутым. Рояна сохраняла дистанцию, а это означало лишь одно — он все еще безразличен ей, все еще не нужен. И от этого сильному дракону хотелось выть, забыв о гордости. Покончив с одеванием, Рояна первой выпорхнула в коридор, пока Кайвен так и стоял со штанами в руках. Пришлось быстро наверствовать. В итоге рубаха была завязана кое-как, сюртук криво застегнут, но хоть штаны не спадали. Дальше ждали скучные дела. Пора было разобраться с ночными драконами. Родрик посмел поднять бунт против господаря Валории и должен понести наказание. Для оглашения вердикта Кайвен с Рояной, которую он не хотел упускать из виду ни на минуту, братья ночные и представители их рода собрались в главном зале дворца. Он выглядел уже не так помпезно, как прежде. Потолок местами обвалился, и через дыры сияли звезды. Теперь это точно дом ночных драконов. Ты предал своего господаря. Ты стравил меня с дневным драконом, чтобы один из нас умер, а второй ослаб. Ты хотел занять мое место, — обвинил Кайвин Родрика. За это ты будешь отлучен от рода. Ни ты, ни твои дети никогда не будут править ночными. Тот не возражал. Слушал, повесив голову, полностью признавая свою вину. «Ты отравил моих жен», — продолжил обвинять Кайвин, — «и жен дневного дракона. Как думаешь, Раяна, какого наказания заслужил Родрик?» Все в зале напряглись, когда он обратился к девушке. Судьбу драконов будет решать девчонка, к тому же Альеза, неслыхана. Но Кайвин хотел показать всем, и прежде всего самой Раяне, насколько она для него важна. Но еще до того, как она ответила, слово взял Ноа. «Мой брат уже наказан. Он унижен и раздавлен. Дни его правления ночными драконами подошли к концу, и это очевидно. Если желаешь, покарай и меня, но молю, пощади женщин и детей нашего рода. Они ни в чем не виноваты». Раяна закусила нижнюю губу. Кажется, она хотела попросить и не решалась. За ночных. Все, что Кайвин знал про Альез, говорило о том, что это злобные, эгоистичные твари. Но только не эта девушка. Она переживала за драконов, которые ее чуть не убили. Там ведь женщины и дети. Посмотрев Кайвину в глаза, она прошептала всего одно слово. «Пожалуйста». «Твой род будет жить», — вздохнул Кайвин. «Место старшего брата во главе рода займешь ты, Ноа. Будь умнее его, или я приду и за тобой». «Благодарю». Ноа опустился на одно колено, принимая волю господаря. Теперь Кайвину предстояло самое сложное. Грядущая битва с дневным драконом так не страшила, как разговор с Раяной. Надо уговорить ее отправиться с ним к сумеречным. «Прошу, вернись со мной в замок», — предложил он, когда они остались наедине. «Но не как узница, а как гостья. Пока метка на тебе, там безопаснее всего». «Пока», — тихо выдохнула Раяна. А потом кивнула. «Хорошо, я согласна». Обрадованный покладистостью избранный, Кайвин решил выдвинуться в путь немедленно. Пока она не передумала. «Быстрее всего будет полететь. Мой дракон понесет тебя». «Я придумала кое-что получше. Стань драконом и позволь мне коснуться тебя». Кайвин недоумевал, что она задумала. Но любопытство взяло вверх. И он сделал все, как просила Раяна. Когда теплая девичья ладошка дотронулась до морды, дракон довольно заурчал. Еще немного, и как кот подставит шею. Не верилось, что эта хрупкая девушка одним прикосновением подчинила могущественного зверя. А потом она совершила невозможное, стала его точной копией. Два одинаковых сумеречных дракона вызвали переполох среди ночных. А Кайвин снова расхохотался. «Невероятная девушка!» Просто невероятное. Они летели вместе, бок о бок, дракон и его Альеза. Еще не истинная пара, но уже с крыльями. Так и добрались до замка, приземлившись на балкон в покоях Кайвина. И снова он сорвал шторы, чтобы замотаться в них самому и дать Раяне. С одеждой им катастрофически не везло. Раяна выглядела уставшей, как бы Кайвин не хотел побыть с ней, он нашел в себе силы проводить ее до покоев и отпустить. Здоровье избранной важнее его желаний. Оставив девушку отдыхать, он отправился к себе. Ему бы тоже не помешал отдых, но в покоях уже ждал визитер. В замке прознали, что хозяин вернулся. «Белус?» — Кайвин удивился позднему визиту лекаря. «Случилось что-то срочное?» «У меня отличная новость, господарь!» — лекарь буквально сиял. «Я нашел противоядие и уже испытал его. Ваши жены очнулись!» Новость прогремела взрывом. Кайвин пошатнулся и рухнул в кресло. Кажется, он устал сильнее, чем предполагал. «Что, сразу все шесть?» — хрипло уточнил он. «Если быть точным, все семь. Джеймина Фалькорн тоже пришла в себя». О, святой дракон! Когда Кайвин молился, чтобы ему послали избранную, он не хотел получить сразу семерых. И что теперь делать с этим богатством?